Глава 7. На кладбище. «Где тебя столько носит? Очумел?» Начала наступать на меня сидевшая за столом на кухне и что-то рисовавшая в своем блокноте Алиса, когда я перешел порог дома. «Оставил меня здесь одну. Я его жду-жду, а его все нету и нету». «Ой, с чего бы это вдруг?» Искренне удивился я. «Ты вроде всегда любила, когда я где-нибудь задерживался». «Не начинай. Просто мне не по себе одной. После всех ваших рассказов и прошедшей ночи. Жутко. Ладно». Наконец отложила она бумагу и карандаш в сторону. «Что, вспомнил детство свое? Удалась прогулка?» «Да, тоскливо теперь так. Видишь, думал, душу отведу, когда в деревню приеду. Радость с ней внутри станет. А здесь кругом одни расстройства. Все развалено, все пусто. Хоть одного прохожего встретил, да и тот со своими загонами». «Какими?» Она сильнее натянула майку, ближе к коленям, когда поймала мой взгляд на своих бедрах. «Такими же, как у бабушки. Черт с ним. Ты чем занималась?» «Ничем. Поела, по двору побродила, с бабулей твоей поговорила». «За ночные видения ей не рассказывала?» – насторожился я. «Неа. Так, о женском разговаривали. Спрашивала, почему у нас с тобой детей нет». «Да действительно, у такой счастливой пары нет детей», – вздохнул я. «И что ты ей ответила?» «Сказала... Мы очень стараемся». «Да, если бы так дед Мазай старался в свое время, зайцы давно все вымерли». Жена одарила меня возмущенным взглядом. «Хорошо, ты умничка», — потрепал ее за челку. «Правильно все сказала. А где бабушка?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Ушла. Куда не сказала. Просила передать тебе, что вернется только к вечеру». «Ну и ладно, я пойду посплю пока». «Какой посплю?» — запротестовала супруга. «Ты же обещал вчера, что сегодня днем на кладбище сводишь». «Я устал. Давай в другой раз. Завтра, например, сходим». «Сейчас и точка. У меня и так много работы. Хочется нарисовать прям все-все. Двор твоей бабушки, саму ее за работой в огороде, эту избу, комнату, в которой мы спали, поля и так далее. Но кладбище больше всего хочу». «Пошли. Оно ведь недалеко?» «Нет, близко. Дай хоть перекусить». «Собери с собой чего-нибудь. Пока я начну наброски делать, тебе все равно скучно станет. Там и поешь». «Заботливая ты жена. Бог с тобой. Только ты переоденься, а то моя белая майка, которую ты так быстро примерила на себя, для походов на скудельницу мало подойдет». Вместо ответа она подскочила со стула и еще сильнее потянула майку вниз. Я так и не понял, сделала она это с целью специально ее растянуть побольше, чтобы одежда пришла в негодность, или намекнуть, дабы больше не пялился на ноги своей же жены. Пока я собирал нехитрый тормозок, Алиса быстро одела свою серую майку, на которой изображен Париж, и черные спортивные штаны с кроссовками под них. Посмотрела в зеркало и повернулась ко мне, давая понять, что готова к выходу. «Поехали», — выдохнул я. «Чего стоишь? Забыла, где выход?» «Не, пешком пойдем», — пнула она меня указательным пальцем в живот. «Пройтись так хочется, по окрестностям». «Я уж сегодня находился, вдоволь, пока кто-то, как всегда, спал», — в мыслях и со злостью ответил ей, поняв, что отдохнуть сегодня мне не удастся. «Дверь закрывать разве не нужно?» — спросила Алиса, когда мы вышли со двора. «Чем я ее тебе закрою? Пальцем? Да и от кого, собственно? Здесь и брать нечего. Иди уже быстрее. Скоро 3 часа дня. Хочется до темноты обратно в избу вернуться». Дальше в основном шли молча. Супруга то и дело останавливалась и понемногу рассматривала местные достопримечательности. Я просто смотрел себе под ноги и от скуки считал собственные шаги. Солнце сильно припекало спину, верная примета приближающегося дождя. Его только нам и не хватало. До самого кладбища от дома добрались примерно за час. Я, в отличие от своей благоверной, сильно устал, и пот тек с моего лица градом. Конечно, она-то шла налегке, а все ее художественные причиндалы тащить досталось мне. Мало того, Алиса еще и начала возмущаться. «Саш, когда говорят, что идти недалеко, это означает минут 5 ходьбы. Ну пусть 10. А мы протопали целый час. «Быстрее надо ножки переставлять, а то жиром заплывут», – протянул ей сумку. «Я, когда один хожу, за 20 минут укладываюсь». «Пошли, осмотримся на местности», – примирительным тоном ответила она. На кладбище оказалось пустынно. Ветер не дул, но осиновые листья все равно, как положено, дрожали. Из живых здесь нас встретили лишь птицы, соловьи, пение которых перекрикивали многочисленные вороны, кучками сидевшие почти на всех, сохранившихся здесь крестах, и перелетали на ветки деревьев только тогда, когда мы к ним приближались. Общее состояние могил которое я смог оценить прошлой ночью из машины, при свете дня сполна подтвердилось. Кругом все заросшее, разрушенное, сгнившее и брошенное. Это опять с новой силой нагоняло тоску. Раз могилы запущены, значит, за ними некому ухаживать. Многочисленные деревни, находящиеся в округе, почти все вымерли вместе со своими жителями. Когда мы прошли вглубь погоста, я невольно остановился возле расколотого вдоль дерева, одна часть которого продолжала ровно стоять, а другая повалилась на соседний тополь. В середине же оно изрядно истлело. Видно сразу, горело давно. Молнии раскололо, пробежала мысль у меня в голове. Я посмотрел по сторонам и узнал. Да, узнал могилу своего деда. Ту самую, о которой утром рассказывала тетя Вера. Стало немного не по себе. По спине прошел холодок и мелкая дрожь. «Красиво здесь!» — резко воскликнула Алиса прямо над моим ухом, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Очумел? Чего шуганный такой?» «Осенью красивее», — спокойно отозвался я. «Листья повсюду желтые лежат, тишина, сырость. Просто пушкинская пора». «Да, наверное», — с тоской прошептала Алиса. «Хотя», — сделал я задумчивый вид, — «еще лучше, я бы сказал, романтичнее, здесь ночью». «Да в сильную грозу, с громом и дождем, чтобы прям так, как хлестнуло!» Я рассек воздух рукой, и на долю секунды светло вокруг стало, словно от фотовспышки. «Ага, я бы со страху тогда тут умерла. Смотри», — указала она на расколотое дерево. «Интересное, разваленное, горелое, а листочки все равно растут, значит, живое еще». «Очень интересно, к тому же вот, я подошел к могиле, которая оставалась здесь одной из немногих, еще ухоженных. Дед мой лежит здесь, точнее, что от него осталось?» «В смысле?» «Просто по рассказу, я едва не проболтался о том, что услышал сегодня утром в гостях». «По каким рассказам?» – прищурилась недоверчиво супруга. «По рассказам людей, тело в земле за 10 лет сильно разлагается». Нашел я, чем отговориться, чтобы не испугать жену историей расправы местных жителей над моим покойным дедом 10 лет тому назад. «Это понятно». «Алис, ты рисовать собираешься сегодня?» «Писать!» – прошипела она. «Да, собираюсь. Мне бы хотелось начать набросок с того места, где мы вчера на машине останавливались». «Вот на УАЗике и следовало поехать, а не переться сюда пешком», – подумал я, но вслух сказал. «Хорошо. Пошли. Ты долго рисовать собираешься?» «Писать! Сейчас папкой тресну. Нет, часика 2-3. Сколько?» «Скажи, что ты пошутила». «Серьезно? А как ты хотел? Это вообще-то даже быстро. Просто наброски сделаю в ускоренном режиме. А так, дело долгое в целом. Я должна уловить каждую мелочь, каждую деталь. Даже легкий порыв ветра, покачивание листиков». «Ты что, анимацию собралась рисовать? Писать?» «Ничего ты не понимаешь, Саша, вот если бы...» «Ладно», — прервал ее, — «могла о продолжительности своих художеств еще дома сказать. Я бы тогда хоть раскладушку с собой взял». «Какой ты вредный все-таки», — без злобы толкнула на меня. Когда вышли к окраине скудельницы и подходили к месту, где вчера останавливались на машине, я увидел среди могил совсем новый крест. «Дед Петя», — догадался я. «Уж не знаю, почему, но мне очень захотелось ее рассмотреть. Заодно и покойного брата бабушки навестить». «Родная, ты иди вон туда», — указал рукой ей путь. «Через пару минут догоню». «Куда ты собрался?» «По мужским делам», — соврал ей, сам не знаю зачем. «Давай быстрее, мне страшно одной». Я подошел к кресту, осмотрел табличку с фамилией, дату рождения и смерти, а главное — могильный холмик. «Вроде все ровненько, никаких повреждений нет. Как закопали, так и лежит». Начал рассуждать про себя, но быстро осекся. «Черт, у меня тоже маразм начинается. Чем я занимаюсь?» «Все. Больше не слушаю никаких местных баек о встающих по ночам покойниках. Так и с ума сойти недолго». Пока Алиса делала свои наброски, я просто помирал от скуки. Особенно, когда закончилась моя еда. Заняться было совершенно нечем. То пинал камушки на дороге, то рвал траву в степи, пытался искать грибы. Отжимался, потом и вовсе стал распевать казачьи песни. Тихо, чтобы жена не услышала. Так продолжалось до тех пор, пока вдалеке не раздался гром. Я осмотрелся по сторонам. Туч не обнаружил, но стоял такой характерный запах сырости, какой предшествует дождю. И начался понемногу подниматься ветер. «Алисочка!» Ехидно, но нежно прошептал я. «Ты заканчивай скорее». «Почему?» Не отрывая взгляда от блокнота, спросила она. «До нашего дома добежать не успеем. Сейчас ливанет дождик». «Да ну, Недоверчиво посмотрела она, сначала на меня, потом на небо. «Вокруг ни облачка нет». «Я знаю, что говорю. Это же конец мая. У нас на Дону всегда так. Ясно в небе, ясно. А потом резко ветер, тучи и ливень. Собирайся». «Хорошо. 2 минуты и пойдем». Недовольно пробурчала она. А с востока показались густые, темно-синие тучи. Приближались они с большой скоростью, и в том, что мы с супругой обязательно промокнем до нитки в ближайшие 10, максимум 20 минут, я более не сомневался. Подошел к жене и, плавно повернув руками ее голову в сторону темнеющего горизонта, сказал: «Вот они, темные тучки, как ты и хотела. Погнали!» Мы не успели пробежать 200 метров, как многослойные грозовые облака заградили собой еще недавно светившее солнце и окатили нас плотным холодным ливнем. Алиса, пытаясь накрыть голову своим планшетом для бумаг, сильно поеживалась и визжала, но старалась не отставать от меня в этом нашем с ней марафоне до деревни. Со временем дождь усиливался, гром трещал все сильнее, складывалось впечатление, что гроза нас преследует. Отстекающий с волос воды заливало глаза, и дороги было почти не видно. Я двигался по памяти. Нет, наугад. Положение ухудшали еще появившиеся повсюду глубокие лужи. Деревенская дорога теперь напоминала скорее болото. В таких условиях долго бежать невозможно, и мы остановились отдышаться. Даже обнимались, чтобы немного согреться. Но на половине пути к дому, несмотря на ухудшающиеся погодные условия, настроение у нас с супругой стало меняться в лучшую сторону. Мы, будто вернувшись с детства, начали смеяться, шутить и дурачиться. Играли в догонялки и пару раз целовались. А меня отлегло от сердца, и я подумал, возможно, действительно, где-то там, на горизонте, кроме туч, замаячили наши лучшие, налаженные с ней семейные отношения. Да не тут-то было. Уже когда мы очутились буквально над забором бабушкиной избы, настроение Алисы резко сменилось. Как я понял, приключения под дождем напомнили ей о чем-то из прошлого. Скорее всего, она со своей первой любовью попадала в похожую ситуацию. В ней что-то опять надломилось. Улыбка исчезла с милого лица, взамен появилась грусть, затем и ненависть. Ко мне, разумеется. Снова выслушал о том, как испортил Алисе жизнь, разбил мечты. О том, чтобы не надеялся на другое отношение к себе и в заключение ко всему схлопотал пощечину. Вот такие дела. Бабушка вернулась домой до нашего прихода. Увидев нас, схватилась за голову и начала причитать. «Господи, да куда вас понесло в такую погоду? Я чуть с ума не сошла, пока вас ждала. Уже все передумала. Где вы? Что с вами?» «Когда мы выходили, погода была солнечной», — попыталась оправдаться пришедшая в себя после недавней истерики Алиса. «Быстро раздевайтесь», — скомандовала старушка. «Вытирайтесь, а я пока растоплю печку. Чаю горячего вам сделаю с малиной, а то простудитесь». «Какая печка? Лето через 2 дня!» – возмутился я. «Мне виднее. Не спорь со старухой!» Мы с женой прошли в нашу комнату, чтобы вытереться и сменить одежду. «Отвернись!» – зло бросила мне Алиса, снимая майку. «Ой, а я-то уже прям устроился тобой любоваться. Жаль, бинокль в машине оставил!» – огрызнулся я, но приличия ради все же отвернулся. На улице темнело, грозовой дождь не прекращался. Казалось, наша избушка скоро поплывет по проселочной дороге, подгоняемая бунтующими лужами, словно Ной в ковчег. Признаться, дождь я очень люблю, просто в нашей ситуации, после ссоры с Алисой, я предпочел бы прогуляться где-нибудь один, а так придется сидеть рядом с ней и смотреть на ее недовольное личико. Суженая переоделась, и мы вернулись к бабушке на кухню. «Вот угораздило вас!» — никак не успокаивалась старушка, когда мы сели за стол. «Ничего страшного», — усталым голосом ответил я. «Подумаешь, промокли сильно. Не зима. На улице май месяц, а ты еще печку растопила. Зачем?» «Уже говорила. Так надо. Много ты понимаешь. Городской парень!» — съехидничала хозяйка. «Молчу», — сдался я. «Плохой это дождь, плохой. Не к добру он». Снова начала бабушка склонять разговор к необъяснимому, проворно мотаясь по кухне своей сгорбленной походкой. «Хватит, ба, не надо все мистифицировать. Хватило вчерашних твоих историй. После них Алисе полночи глупости мерещились потом. Гроза и сильный дождь для конца весны в донских степях – обычное дело. Раньше вон, я встал и постучал пальцами по окну. По 2 недели, без перерыва, как из ведра лило. Помнишь, у нас забор чуть ли не на километр дождевой водой сносило. Мы ходили потом, искали его с дедом». «Не к добру, не к добру», — передразнил ее слова. «У тебя все так». За окнами давно стемнело, а дождь и сильная гроза с громом все не прекращались. От вспышек молнии наша маленькая полутемная кухня, источником освещения в которой была лишь одна керосиновая лампа, на долю секунды наполнялась ярким светом, вызывая тем самым весьма беспокойные чувства. Бабушке на это все равно, по-моему, ей такая погода нравилась. Мне стало немного неуютно, а вот Алиса, та вздрагивала при каждом раскате грома и старалась не выдавать того, что ей страшно. Но меня не обманешь. Поняв ее состояние, решил, что пора нам отправляться в спальню. «Ладно, ба, мы, наверное, пойдем спать. Сегодня вымотались». «Ступайте, конечно. Я еще посижу немного над печкой, чайку попью, а то мои старые косточки погреть надо. Ломит все в такую погоду». После этих слов она подсела ближе ко мне, посмотрела в глаза и слегка кивнула в сторону Алисы. Я догадался, старушка хочет поговорить со мной наедине. «Родная, иди пока раздевайся там, постель готовь и ложись». «А ты?» — округлила она глаза, глядя на меня с испугом. «Одна не пойду». «Через 5 минут приду, не бойся, если что, крикнешь». Когда она ушла, бабушка спросила. «Расскажи, куда ты, Саша, с утра сегодня ходил? Долго не вертался?» «Откуда ты знаешь, что меня долго не было, если сама уходила из дома?» Подумалось мне, вслух ответил. «Гулял по деревне, ностальгировал, к тете Вере зашел, дядю Петю встретил, с ним поболтал». «Я так и думала», — хлопнула она ладонью по столу. «И о чем вы беседовали?» «С душманом». «Не придуривайся». «Много о чем, о деревне, о прошлом, я толком и не помню». «Странного она тебе, ничего не поведала», — не отставала бабуля. «Может, и говорила», — устало выдохнул я. «Давай я тебе все завтра расскажу, пока жена еще спать будет, а? Сейчас я сам устал, не могу, глаза слипаются». «Хорошо, давай завтра. Доброго спачего». «Счастливых снов». Мне на самом деле и самому хотелось задать бабушке несколько вопросов о рассказанном тете Верой сегодня. В частности, над расправой 10-летней давности с мертвым дедом. Но я действительно очень хотел спать. Встав из-за стола, направился в свою комнату, где, укутавшись головой под одеяло, меня ожидала супруга. «Ты чего так долго? Мне жутко одной», — наехала она, едва я успел раздеться. «Ждал, пока ты снимешь рубашку, свой черный лифчик и оденешь халатик для сна. Ты же меня стесняешься, просишь отворачиваться». «Что ты как маленький?» — капризно пропищала она. «Обиделся, что ли, сегодня из-за того, что я попросила тебя отвернуться?» «Да», — честно ответил я. «Точно, ребенок». «Спокойной ночи, дорогая!» — уткнулся я лицом в подушку, мгновенно при этом уснув.